Глава вторая. Приступ сжимал горло, колол тело ледяными иглами, жёг глаза. Такие знакомые, почти родные ощущения. А я-то думал, что все в прошлом. Как бы не так. Стоило явиться в мой дом незваным гостям, стоило увидеть женское тело, узкую спину и разметавшиеся волосы. Зачем только пошел к заброшенному крылу, поддался глупой жалости. Не к наглой девице, конечно, к ребенку. Неужели девочка, прячущаяся за юбку этой Софии, дочь брата? А значит, племянница? Оттого и кольнула нутро давно забытая жалость, заставила подойти к слабо освещенному окну. Я всего лишь хотел предложить хлеб и сыр для девочки, а в том окне была она, без одежды, закутанная в лунный свет, словно вуаль, с узкой спиной, золотистой кожей и ямочками на пояснице. Она оказалась не такой. Совсем не такой, как я представил, услышав имя София Лэнг. Ожидал, что увижу девицу во вкусе брата. По крайней мере, раньше он любил девушек высоких, изысканных и родовитых. Таких, что приезжали в академию с личным водителем. И тот держал бежевый зонтик с оборками, пока хозяйка преодолевала 10 шагов до ступенек. Таких, что носили платья приглушенных тонов с тиснонским кружевом по вороту. Тонкие перчатки в любое время года и лаконичные жемчужные подвески. Таких, что всегда завтракали яйцом пашот со спаржей и никогда не ели сладости, дабы не испортить фигуру. Девчонка, стоящая на пороге, точно не вписывалась в любимый формат Гордона. Она оказалась невысокой, большеротой, с глазами, цвет которых было не разобрать в сумерках, и явной россыпью золотых веснушек на вздернутом носу. Из-под сдвинутой на бок бархатной шапочки выбивались буйные кудряшки, рыжие даже в сумерках. Платье синее, сверху малиновая накидка с белым мехом по краю. На ткани примостилась брошь в виде крупного цветка. Яркая, кричащая. Перчаток не было. Жемчуга тоже. Трудно поверить, что именно эта особа стала женой моего брата. Гордон всегда выбирал самое дорогое, и каким немыслимым образом причислил к этому Софию, было непонятно. Судя по всему, девушка еще и босячка, раз после расставания с супругом приехала в эту глушь, на развалины старого дома. В общем, девица вызывала недоумение. Ребенка я не рассмотрел. Она пряталась за синюю юбку. Я увидел лишь бледную ладошку до края щеки. Лишь по одежде определил, что это девочка. Впрочем, мне не было дела ни до самой Софии, ни до ребенка. Я желал лишь одного, чтобы незваные гостьи как можно скорее убрались из моего дома и не нарушили благословенный покой. И зачем только подошел к тому окну? Потому что в свете свечи, с распушенными волосами, она оказалась совсем другой. Белая кожа светилась, а золотые веснушки на плечах и спине хотелось тронуть губами, лизнуть, как коричневый сахар на ванильном пирожном. Она вся была словно присыпана солнечными искорками. В пыльное окно было видно лишь узкую спину, плечи, волосы, но этого хватило, чтобы воображение нарисовало остальное. И сразу пришла боль, кольнула в виски. Я зашвырнул подношение в кусты и бегом отправился к себе, молясь, чтобы приступ не свалил раньше, чем доберусь до комнаты. Хлопнул дверью, опустил засов, метнулся к комоду. Торопясь, вытащил пузырек, глотнул мутную жидкость. Противная горечь разлилась по горлу, словно отрава. Хотя это и есть отрава. Сейчас должно подействовать. Только бы подействовало. Даже вытяжка мандрагоры не всегда справлялась с моими приступами. Боль уже лизала тело изнутри. Чуть-чуть и вцепится зубами, отгрызая куски. И следом навалился страх. Ужас перед предстоящей агонией. Привыкнуть к этому невозможно. Как и перестать бояться. Страх — извечный мой спутник. А все из-за девки. Зачем она явилась сюда? Зачем приехала? Ведь я почти научился себя контролировать, почти справился. А один взгляд сквозь мутное стекло, и вот он снова. приступ во всей красе. Не сдержался. Упал на колени, сдавливая руками виски. Казалось, голова вот-вот треснет, разорвется, как переспелый арбуз, и наружу полезут мозги. Или это уже случилось? По ощущениям, так и есть. Надо в подвал. Покосился на ящик комода, желая выпить второй пузырек. Но нельзя. Надо продержаться на одном. Ползком двинулся к лестнице, подняться уже не мог. Тело дрожало, мороз сжирал внутренности, сухожилия и мышцы. Почему в этой лестнице столько ступенек? Перевалился через порог комнаты и ногой толкнул дверь. От простого движения внутри снова взорвалась боль, и я взвыл, не сдержавшись. Почти ничего не видя из-за пелены перед глазами, осмотрел печати на руках и груди. Спину, понятно, не видно, но вроде все на месте. Только бы не рвануло. Агония заставляла кататься по ледяному полу и скулить, но я этого почти не понимал. Лишь билась внутри мысль. Проклятая девка. Проклятая девка, что явилась сюда и спровоцировала приступ, чтобы она в помойную яму провалилась. Проснулась я от голода, что и неудивительно. Осторожно отодвинула свернувшуюся под боком линк и поднялась. Потянулась, выходя из чулана, зажмурилась. Утренний свет заливал холл, и сейчас в нем не было ничего пугающего. Просто захламленное помещение, когда-то даже красивое. Я рассмотрела узор на штукатурке, избитую лепнину на потолке. Да, много лет назад это был роскошный дом. Распахнула окна, улыбаясь. Солнечный свет хлынул, стоило убрать мутную преграду, и словно обнял, наполняя теплом и счастьем. Против воли я тихонько рассмеялась, глядя на заброшенный сад и ряды, на которых когда-то рос виноград. Земля стояла пустая, но из-под нее уже пробивались узкие травинки. В столице еще лежит снег, а здесь невыносимо пахнет весной, столь сладкой, что хочется черпать ее ложкой, словно тягучий мед. Ну вот, снова я о еде. Улыбаясь, я вернулась к Линк. Будить девочку не хотелось, но я не могла оставить ее здесь одну. Лестница, пусть и завалена непонятно чем, но Линк такая любопытная, может и залезть наверх. Ей нравится неизведанное, к тому же замечтавшись, девочка не всегда понимает, что делает. Как раз перед отъездом из Лангранж-холла я сняла Линк с подоконника второго этажа. Она улыбалась, рассматривая камни внизу, и на мой испуг лишь пожала плечами. К тому же сосед странный и страшный. Оставить рядом с ним ребенка я точно не решусь. «Милая, просыпайся», — погладила худенькое плечико. «Ну давай же, открой глазки». Линк сонно моргнула. «Уже утро?» — зевая, спросила она. «Да, моя хорошая, утро, и мы с тобой отправимся в город. Там есть чудесная кофейня «Мадам Леон». Думаю, у нее найдется вкусное пирожное для одной замечательной девочки». «Пирожное?» Голубые глаза мигом утратили сонную дымку и загорелись. «С кремом?» «Точно», — рассмеялась я. Я дразнила Линк сладкоежкой. За сладости она была готова на все, так что придется потратить часть вырученных монет на посещение «Мадам Леон». «Но только если ты немедленно встанешь, умоешься и приведешь себя в порядок». «Я уже не сплю». Линк вскочила и пошатнулась. Я поддержала ее. «Конечно, она шатается со сна, а не из-за болезни. Нет-нет, просто слишком быстро поднялась». Я пригладила темные кудряшки девочки и улыбнулась. «Тогда бегом, умываться». Пока Линк сосредоточенно плескалась возле крана и терла ладошками сонную мордашку, я вытащила из сумки второе платье. Оно было тонкое и легкое, в мелкий красный цветочек и с короткими руками. На севере такое не надеть до самой середины лета, слишком холодно. А здесь, надеюсь, сойдет. Мне хотелось света, а платье было ярко-желтым, то, что нужно для поднятия настроения. Теплая малиновая накидка и круглая бархатная шляпка завершили образ. Через полчаса мы вышли из дверей и оглянулись на оливковую рощу. Сейчас, в свете утра, я смогла, наконец, рассмотреть его. Это был добротный двухэтажный дом, разделенный на две половины — северную и южную. Первая казалась более-менее обжитой, хотя и выглядела странно. Светлую штукатурку залепили темные накладки. Темно-синяя краска на окнах и дверях придавала мрачный вид. Казалось, что все здесь сделано без оглядки на красоту и внешнюю привлекательность. Тому, кто приколачивал доски, красил и чинил это жилище, было наплевать, как будет выглядеть его работа. И поэтому сейчас северная половина смотрелась мрачно, пугающе и чуть-чуть нелепо, словно светлый дом, как и самого дикаря, обезобразили шрамами. Южная половина и вовсе казалась заброшенной. На крыше торчал обломок трубы, сама крыша — прохудившаяся. В окнах на втором этаже нет стекол, хорошо хоть впереди лето. Стены обшарпанные и густо заросшие диким виноградом. На лозе уже набухают листья. Под черепицей прилепились птичьи гнезда. Кажется, пустые. Скрипучая дверь открывается с трудом. Из кухни имеется выход на небольшую террасу, тоже грязную и по щиколотку занесенную прошлогодней листвой. Да, не такой дом я ожидала увидеть. «Мы теперь здесь будем жить?» Слегка растерянно протянула Линк. При ярком свете наше новое пристанище выглядело удручающе. «Да, милая». Я ободряюще сжала ее ладошку. «Не бойся, мы наведем здесь порядок, и здесь станет красиво». «А я не боюсь», — тихо пробормотала девочка, жмурясь. «К тому же мне здесь нравится. Южный ветер говорит, что нам тут будет тепло». Я обрадованно присела рядом с девочкой, поправила синюю вязаную шапочку на ее голове. «Линк, ты ведь помнишь, что я тебе говорила?» Заглянула в прозрачные голубые глаза. «Помнишь про волшебство?» «Да», — девочка кивнула, закусив губу. «Я не буду так делать». С трудом сдержала желание прижать ее к себе, изо всех сил так, чтобы почувствовать биение маленького сердечка. Но не стоит. Линк такие проявления чувств только пугают. «Идем», — поднялась я. «Южный ветер готов к приключениям?» «Да», — подпрыгнула девочка. Выходя за ограду, я еще раз оглянулась на северную часть дома, но она стояла темной и безмолвной. Наверное, сосед еще спал. Городок оказался совсем маленьким. По словам все того же водителя, здесь проживало всего 300 человек. По меркам столицы очень мало. Тихий и насквозь провинциальный Дейлиш продувался ветром с берега Южного моря и заманивал струйками дым из аккуратных печных труб. Одно- и двухэтажные домики с красными черепичными крышами были густо оплетены стеблями дикой розы, что уже сейчас темнели листочками. В стороне от города я успела увидеть оливковые рощи, виноградники и пастбище с белыми облачками овец и желтобрюхов, которых разводили на юге. Возле домиков Дейлиша теснились палисадники. Ярко раскрашенные ставни закрывали окна от яркого южного солнца, согревающего почву. Несколько улочек, опрятные кофейни и магазинчики, памятники предкам на площади. По обычаю королевства на востоке городка невысокий храм духов, в котором днем и ночью теплятся лампады, а крышу обвивают огоньки, чтобы заблудившиеся всегда нашли путь во тьме. На подоконниках и оградах домов грели пузо толстые коты, которых здесь оказалось в изобилии. На крышах вертелись забавные флюгеры, изображавшие птиц. Маленький сонный провинциальный городок, лишенный важности столицы и ее высокомерия. Мне здесь понравилось. Линк с любопытством вертела головой, ее глаза блестели от новых впечатлений. «Вы заблудились?» — окликнул женский голос — и я подняла глаза. Мы стояли возле кофейни, об этом говорили ароматные запахи и покачивающиеся на цепях изображения чашечки. От нарисованной картинки струился ароматный пар, заманивающий посетителей внутрь, а из распахнутых ставень на втором этаже нас рассматривала женщина. Круглолицая, с веселыми темными глазами и волосами, стянутыми в пучок на затылке. С доброжелательной улыбкой я подошла ближе. «Я ищу скупщика ценностей. Не подскажете, как к нему попасть?» «Почему же не подскажу?» «Еще как подскажу!» Живо отозвалась женщина и махнула рукой. «Вон там старый грум и живет. Там же и посетителей принимает. Все находки к нему и тащат». «Находки?» «Ну да, осколки. Вы же понимаете?» Женщина понизила голос, а я торопливо кивнула. «Осколки?» «Да, я понимала». «И что, часто их тут находят?» «Бывает. Не то, что на южных границах, конечно. Все же мы в стороне от основного пути тех самых». Женщина нахмурилась и тряхнула головой, снова улыбнувшись. «Да что это я? Меня зовут Марта Леон. Я хозяйка этой кофейни. А вы надолго в Дейлиш?» «Истра Леон», — сплеснула я руками. «Я видела завлекалку в кэбе, что вез нас сюда. Признаться, всю ночь не спала, думая о ваших пирожных. Я обязательно загляну в кофейню на обратном пути». «Что вы, что вы!» Марта замахала руками. Она вообще была эмоциональной, как и все южане, активно жестикулировала и много улыбалась. Совершенно не похожа на столичных снобов. «Заходите прямо сейчас. На улице ужасный холод, а у меня уже готов кофе и эклеры. Вы должны их отведать». Я рассмеялась, услышав про ужасный холод. Не знаю, как южанам, а мне утро показалось теплым. Я даже раскраснелась от быстрой ходьбы. Ленка схватила мой рукав, отчаянно дергая, шумно сглатываю слюну. Ну, конечно, ведь прозвучало волшебное слово «эклеры». Марта махнула рукой. «Вот и дочь ваша уже готова их попробовать. Правда, красавица?» «Да, Истра!» Жарко отозвалась моя сладкоежка. Я вздохнула. «Простите, мадам Леон, но, к сожалению, прежде мне нужно повидать скупщика. Понимаете, дорога была дальней, я слегка истратилась». «Духи с вами, дорогая, вы о деньгах? Не переживайте, что вы, я с удовольствием угощу вас». «Не надо, я заплачу, только вот...» Залепетала я, растерявшись. «В Кронвельгарде никто не угощает незнакомцев сладостями. Да что там, чужаков в столице и на порог не пускают». «Входите немедленно, дорогая, вон туда под вывеску», — скомандовала Марта, отмахиваясь от моих возражений. «Не вздумайте сбежать, иначе я помчусь за вами по всей Лавандовой улице, убеждая отведать мой эклер. Соседи решат, что старая Марта совсем выжила из ума». Я против воли рассмеялась и кивнула. Старой эта энергичная женщина точно не выглядела. За углом дома была еще одна вывеска с изящными загогулинами. «Ваниль и корица» — так называлась кофейня. В стеклянной витрине глянцево блестели шоколадом лакомства, вызывая обильное слюноотделение у прохожих. Над дверью гостеприимно звякнул колокольчик, когда мы вошли. В кофейне было тихо. Видимо, основные посетители подтянутся позже. Здесь стояло несколько столов, сладко пахло ванилью и выпечкой. На стенах радовали глаз пейзажи с изображением лавандовых полей и виноградников. В углу велась лестница на второй этаж. Очевидно, как и многие владельцы магазинов и кофеен, хозяйка жила здесь же, в комнате наверху. Навстречу уже неслась сама Истра, и я смогла рассмотреть ее лучше. Высокая и статная, в молодости, несомненно, удивительная красавица. Впрочем, сейчас тоже, хотя морщинки уже разбегались лучиками от глаз женщины, а в темных волосах серебрилась седина. Но это совсем не портило Марту, а лишь добавляло изюминки. Одета Марта была в темно-зеленое платье, сверху белел передник с игривыми оборками. «А вот и вы!» — воскликнула она так, словно ждала нас пару лет. «Меня зовут София». Я улыбнулась. «А это Линк». «Доброе утро, Истра», — вежливо произнесла девочка, присев. Марта рассмеялась. «Сразу видно, что вы не местные. Здесь все зовут меня по имени, никаких Истр. Для этого я слишком молода. Но идемте, кофе уже готов». Она усадила нас за столик, накрытый красивой скатертью в красную белую клетку. Из двери высунулся парнишка, похлопал глазами при виде нас. «Марта, сколько ванильных булок сегодня выпекать?» «Риф, ты спрашиваешь это каждый день», — возмутилась хозяйка. «И всегда я говорю одно и то же. Сколько можно?» два десятка?» — поскреб затылок парень. «Сгинь!» — велела Марта и обернулась к нам. «Жуткий бездельник! Работает у меня уже год и не знает, сколько ванильных булочек ставить в печь! Лентяй!» «Я все слышу!» — заорал с кухни Риф. «А я говорю правду!» — крикнула Марта и закатила глаза. Щелкнула пальцами, и стеклянный купол над лакомствами поднялся, а к нам на стол переместилась тарелочка с эклерами, миндальным печеньем и шоколадными конфетами. Фыркая, как рассерженный кот, вплыл пузатый кофейник, следом изящный сливочник и тонкие чашечки. Потом, покрутившись над витриной, появилась большая кружка с какао. Все это разместилось на нашем столе, и Линк восторженно захлопала в ладоши. Кофейня «Истры Леон» была живой. «Кушай, милая, не стесняйся», — улыбнулась Марта девочке. На миг кольнул страх, что внимательная хозяйка рассмотрит в Линк ненужное. Но Марта лишь снова улыбнулась. Впрочем, переживала я зря. Моя крошка ничем не выделяется из толпы детишек, разве что слишком яркими глазами. Так ведь это не преступление? «Вы тоже!» К счастью, Марта уже смотрела на меня. Кофе булькнул, наливаясь в тонкие чашечки. Я сделала осторожный глоток и зажмурилась от удовольствия. «Великолепно!» «Спасибо, дорогая. Знаете, в нашем городе мало кто может оценить хороший кофе. Местные жители предпочитают чай или вино. Так что заходите ко мне почаще. Вы ведь не проездом? Где вы остановились?» Я улыбнулась вопросом, что сыпались из женщины, как мука из дыры в мешке, обильной без остановки. «Мы приехали вчера, но думаю, задержимся в Дейлише на некоторое время. Линк, полезен местный воздух». Марта понятливо кивнула и, к моему облегчению, не стала уточнять. «Вы ведь с севера? Из столицы?» «Как вы узнали?» — округлила я глаза. «Просто догадалась. Ну и еще говорите по-другому». «Немного. Значит, я ваш первый друг в Дейлише». Она так обрадовалась, словно всю жизнь лишь об этом и мечтала. Право, я слышала о дружелюбии южан, но не ожидала встретить столь яркий пример. «Как там в столице? Что носят? Правда, что король увлечен юной Истрой Блэквуд? А вы видели эти живые картины из светоскопа? Говорят, к нам тоже скоро привезут. Кстати, где вы остановились? Если у Истра Орина...» «То предупреждаю сразу, старик любит приложиться к ягодной настойке. Но и трубкой своей все комнаты провонял. Вряд ли это будет полезно вашей дочери. Хотя, не спорю, дом у него удобный». «Нет, мы будем жить в Оливковой роще. Может быть, вы знаете этот дом?» Марта осеклась и застыла, глядя на меня. «В роще? Вы что же?» Ее голос упал до шепота. «Поселились у дикаря?» Я как можно беззаботнее пожала плечами. Вдаваться в подробности даже с этой чудесной женщиной пока не хотелось. «Да». «Помоги вам, духи предков!» — охнула Марта. Чайник и сливочник взволнованно взлетели над столом. Тарелка с печеньем запрыгала по скатерти. Кстати, о печенье. Я незаметно погрозила Линк пальцем. Кажется, пока мы болтаем, эта проныра запихивает в рот уже третье. Как бы ей плохо не стало. И снова улыбнулась Марте. Похоже, хозяйка даже растеряла свою разговорчивость от такой новости. «Все не так уж и страшно», — пробормотала я. «Дом, конечно, в плохом состоянии, но крыша и стены есть, это главное, а с остальным мы потихоньку разберемся». «Да при чем тут дом?» — воскликнула Марта. «Хотя и это тоже ужасно. Он ведь совершенно мертв. Кошмар! Но вы что же, станете жить под одной крышей с этим... с Шерхом Хенсли?» «Шерх Хенсли. Но вот я и выяснила имя своего соседа. Сплетничать мне не хотелось, не люблю собирать сведения о человеке у других людей. Но вряд ли сам Хенсли поведает мне свою биографию». «Вы его знаете?» — осторожно спросила я. «Плохо». Марта по-прежнему хмурилась. «Иногда он покупает у меня хлеб, ржаной. Больше ничего не берет. Знаете, Софи, это страшный человек. Ни разу даже не попробовал мои сладости. Только ржаной хлеб и все». Я улыбнулась. «Конечно, дело не в сладостях», — продолжила Марта. «Просто что-то с ним не то, с этим шерхом. Держались бы вы от него подальше». Я качнула головой, делая глоток ароматного кофе. Задумчиво откусила шоколадное печенье, жмурясь от удовольствия. Что я могла ответить доброй Марте? Я с удовольствием держалась бы подальше. Вот только у меня нет лишних денег, чтобы снимать жилье в городе. Давно он там живет? Да уже 7 лет. Хозяйка поправила белоснежный круглый воротничок. Знаете, Софи, я не хочу, чтобы вы думали обо мне, как о старой перечнице, сующей всюду свой любопытный нос. Хотя в этом и есть доля правды. Подмигнула она, но вновь стала серьезной. «Однако я не прощу себе, если с вами или девочкой что-то случится. Вы обе такие милые, а у меня, знаете ли, нюх на хороших людей. Но не о вас речь, об этом человеке. Я помню день, когда он пришел в наш город. Пешком пришел. Сапоги сбитые, одет в потертый плащ на меху. А дело было летом. У нас сады цветут, виноград зреет, а он словно на зимовку собрался. В руках трость, хромал сильно». Косматый весь, жуткий, и глаза такие. Мертвые у него глаза, Софи. И поселился в оливковой роще. Знаете, в Дейлише мы все на виду. Все про всех знаем. Конечно, такой человек вызвал множество пересудов. Госпожа Кнор собрала соседей. Они напекли пирогов и отправились в гости знакомиться. И знаете что? Он не пустил их? Хмыкнула я, догадавшись. «Велел убираться вместе со своими пирогами. Сказал, что если кто-нибудь переступит порог его дома, он всадит тому порцию свинца в мягкое место. И плевать ему, мужчина то или женщина». Я покачала головой. Повезло мне с наследством. «А мы же помочь хотели, дом обустроить. Там же развалины одни были». Марта обиженно поджала губы. Первый год он так и жил, в разрушенном доме, кажется, даже без стекол и с обвалившейся крышей, словно не человек вовсе, а дикий зверь. Я из жалости как-то отправила корзину со сладостями, записку написала, мол, обращайтесь за помощью. Марта нахмурилась. Корзину он вернул, даже свертки не открыл. Представляете? Ни один. И ответить не удосужился, просто вернул, как было, и все. Грубиян. Потом Фирс, это градоначальник наш, сказал, что обустраивается дикарь. Камни начал таскать, дым над домом повалил. Иногда его встречают охотники, но и с ними он почти не разговаривает. Значит, в Дейлиш он не приходит? За год пару раз был, а в основном все ему доставляется магической транспортировкой. Даже мой хлеб. Может, он нелюдим? Предположила я. «Мало ли, отшельник настоящий, людей он просто ненавидит, Софи!» — всплеснула руками Марта. «К тому же, мне кажется, чем-то болен. Этого мне только не хватало. С чего вы взяли?» Марта задумчиво переставила на столе чашки, словно не зная, стоит ли говорить. «Люди вой слышали пару раз. Как-то Истра Люнбер собирал грибы недалеко от оливковой рощи, а потом Истра Фран, землянику. Так вот, оба бежали оттуда, сверкая пятками, потому что в доме выл кто-то, да так, что волосы на голове вставали». Я поежилась, осмысливая новости. «И как мне к этому относиться? Может, все это сплетни и домыслы? Сказки про того, кто не хочет общаться с горожанами? То, что сосед не образец дружелюбия, я уже и сама поняла. Только выбора у меня все равно нет». Хозяйка кофейни почувствовала мое настроение и сменила тему, хотя беспокойство в темных глазах осталось. Мы еще немного поговорили о столице, а потом я попрощалась, решив, что если задержимся, Линк уничтожит все сладости на столе. На губах девочки темнел шоколад, так же, как и на щечках. Глаза сияли, и мне это совсем не нравилось. Как бы ни начала Линк сиять по-настоящему, тогда нам точно перестанет улыбаться отзывчивая Марта. Поэтому я еще раз уверила, что занесу деньги, как только получу их у скупщика, и двинулась к двери. «Не вздумайте!» — Рассердилась мадам Леон, да еще и вручила Линк коробочку с пирожными. Конечно, моя сладкоежка мигом ее схватила. Попробуй теперь отбери. Не обижайте меня, Софи. Мне было приятно угостить вас с дочерью. Такая очаровательная малышка. Прошу, заходите ко мне почаще. С удовольствием. Искренне сказала я. Пока мы гостевали у Марты, улица ожила, и по ней пошли горожане, поехали велокаты и заурчали кэбы. На углу вертелась вывеска, сообщающая, что совсем скоро в город прибудет светоскоп. Сонный мальчишка в соломенной шляпе размахивал утренними газетами. А еще мяукали коты, лаяли упитанные собаки, и одуряюще пахло землей и солнцем. Линк сладко щурилась, и я даже не стала ругать ее за стянутое печенье, что сейчас выглядывало из кармана. Хотя и было неудобно перед Истрой Леон. Как только обустроюсь здесь, обязательно сделаю доброй женщине какой-нибудь подарок. Ее слова насчет соседа слегка омрачили это чудесное утро, но я решила выкинуть их из головы. Но имя так и вертелось там. Шерх Хенсли. Скопщиком оказался сутулый и плешивый мужчина весь непрезентабельной внешности, которая компенсировалась честностью. Его дом был таким же, как хозяин, кряжестым, приземистым, подозрительно поглядывающим на улочку небольшими, но чистыми окошками. Дом осмотрел и меня, стекла блеснули, как стариковское пенсне, но впустил, открыл дверь и даже гостеприимно сунул под ноги разношенные тапки. «Входите!» Донесся из кабинета голос хозяина. «Можно и в обуви, не обращайте внимания». Мы с Линк переглянулись. Дом недовольно поскрипел, побурчал половицами. Тапки я все-таки надела и прошла на голос. За мое обручальное кольцо скупщик дал вполне приличную сумму и даже, опустив глаза, пообещал, что придержит его на случай, если я решу выкупить. Я сдержанно поблагодарила, не став говорить, что это украшение – не имеет для меня никакой ценности. Напротив, я лишь рада избавиться от напоминания о своем замужестве. Потому что воспоминания ранили, жалили роем ядовитых ос, и думать о жизни, оставленной в столице, мне совсем не хотелось. В городе мы с Линк проторчали до полудня. Пришлось обойти множество магазинчиков, покупая то, что понадобится в первую очередь. Устав ходить по живописным улочкам, мы перекусили в небольшой закусочной, где нам подали сливочный грибной суп с крошечными сладкими луковичками, багет с козьим сыром и оливковым маслом, а также вкуснейший ягодный морс. А рядом располагался магазинчик местного мага, сухого и поджарого Истра Лютера, что не только организовал нам магическую доставку всех покупок, но и в подарок вручил путеводитель по самому прекрасному городу Дейлишу, а также вертушку для Линк. Игрушка привела девочку в восторг, хотя и была совсем простенькой. На светлой палочке крутились разноцветные всполохи, разлетаясь искорками на ветру. Обычная бытовая магия, но моей крошке пришлась по нраву. Так что в оливковую рощу мы возвращались довольные и сытые, радостно хохоча и поглядывая на плывущую рядом поклажу. Магом Истер Лютер оказался слабеньким. Свертки и ящики теснились и натыкались то друг на друга, то на нас, то замирали на месте, то начинали кружиться, словно засмотревшись на косяки птиц, летящих по небу. Верно, тоже возомнили себя утками. Больше всех старался взлететь к облакам медный таз. Пару раз нам с Линк приходилось его ловить, когда вредная посудина упрямо отбивалась от покупок. Но, слава духам, до дома доползли в полном составе, не потерявшись по дороге. И на том спасибо. Возле каменной стены я напряглась, почти ожидая, что мы вновь не сможем попасть внутрь. Но пронесло. Створка легко открылась, а северная часть дома по-прежнему оставалась безмолвной и словно вымершей. Оттуда не доносилось ни звука. То ли сосед по-прежнему спал, то ли покинул дом, пока нас не было. Я лишь пожала плечами, решив, что чем меньше мы с ним будем видеться, тем лучше. «Ну что, милая, готова поработать?» — спросила, входя в дом. Сумки с покупками опустились на пол, а над ними раздался щелчок, говорящий об окончании магического воздействия. Линк засучила рукава и улыбнулась, показывая щербинку между зубов. «Да, «Что мы будем делать?» «Обустраивать наш дом», — обрадовала я, осматривая фронт работы. Надо признать, он оказался внушительным, но меня этим точно не испугать. До самого вечера мы с Линк мыли, стирали, таскали, протирали и снова мыли. Девочка помогала изо всех сил, пыхтя и сопя. Правда, толку от этого было мало. В основном Линк больше пачкалась сама, чем помогала мне, но зато нам обеим было весело. Поначалу мы нервничали, поглядывали на замершую северную половину дома, но в ней по-прежнему не было ни малейшего признака жизни, и уже через пару часов мы осмелели и почти забыли о странном соседе. Я даже начала напевать, стирая со стекол пыль и радуясь этому солнечному дню, столь отличающемуся от северной сумрачности, и этому старому дому, пусть и неприглядному, и будущему, которое у нас с Линк обязательно будет. Сегодня я как никогда в это верила. Наверное, потому что Линк раскраснелась от работы и смеялась, брызгая на меня водой. Потому что теплый ветер приносил запах цветов, и потому что мы обе были сыты. Чем не повод для настоящего счастья? К вечеру наша половина дома сияла чистыми до скрипа стеклами и радовала полным отсутствием пыли и паутины. Подняться по разрушенной лестнице я не рискнула, зато обнаружила под чехлами и холстинами мебель. На кухне стояла добротная, хоть и громоздкая плита. В углу темнел очаг, обогревающий дом зимой. Также имелись основательные шкафы, стол на гнутых ножках и стулья с высокими спинками и резьбой на дереве. В основной комнате стоял диван, кушетка, два потертых кресла и изящный комод с латунными ручками. А рядом кресло-качалка с плетеным сиденьем, которое тут же облюбовала уставшая, но довольная Линк. Когда начало темнеть, я накормила девочку лепешкой с сыром, решительно отобрала печенье, искупала в тазу, что мы купили, и отправила спать на диван. Сама же после водных процедур накинула шаль и вышла на порог. Прислонилась к косяку и закинула голову. В Кронвельгарде небо низкое, серое, всегда затянутое свинцовой хмарью, а здесь словно бархатный купол, на котором медленно зажигаются золотые огни. Постояла так, рассматривая небосвод, покосилась на темную половину соседа, ни звука, и, пожав плечами, тоже отправилась спать.